Глава третья. О том, откуда появился шрам. 20 марта. Я думал, что больше их не увижу. Прошла всего пара дней, но казалось вечность. Я надеялся скоро совсем их забыть. Рыжуна с порезом на лбу, угрюмого Думитру, трусливого Гелу. Но я ошибся. Я гулял в холмах. Был вечер, и на небе зажглись первые звезды. Хотел обойти могильники стороной, с деревом на окраине меня связывало неприятное воспоминание. Но север полетел на верхушку великана, и там я столкнулся нос к носу с Гелу. Он сидел на вершине и, по-видимому, ждал меня. Я думал отступить, но он уже заметил меня и бросился навстречу. «Теодор! Тео!» Гелу замахал рукой и через секунду очутился рядом со мной. «Привет! Как ты?» «Бедолага, вот досталось!» «Слушай, у меня дело. Хочу тебе кое-что показать. Когда мы были в оранжерее, я нашел кое-что и...» Тут он понизил голос. «По-моему, это касается тебя. Помнишь капкан, про который я рассказывал? Ну, в общем, ты должен увидеть». У меня перехватило дух. Гелу говорил быстро, и его голос звенел от волнения. Что он обнаружил? Я хотел спросить, но Гелу не дал мне времени и потащил за собой. Мы спустились с холмов к городу и завернули в темный проулок, и тут меня осенило. Как Гелу узнал, что меня нужно ждать на великане? Я ему не говорил, что это мое место. Я остановился, будто меня шарахнули по голове. Гелу не сразу понял, что я отстал. Когда он обернулся, я попятился, и тут Гелу вскрикнул. «Эй, он уходит!» На мою голову набросили темный мешок и ударили по затылку. Засада! Я забрыкался, кого-то легнул, влепил кому-то пощечину, ударил локтем в невидимый живот. Может, я бы и вырвался, но от удара в голове помутилось, движения стали как у пьяного, я не мог точно определить, откуда доносятся голоса, и несколько раз промахнулся. Мне стянули запястья за спиной и куда-то поволокли. Я различил низкий голос Думитру. «Сюда, живей, тащите его!» А затем «Костер, да давайте же!» Сквозь плотный мешок я увидел свет. Запахло паленым волосом, сжеными листьями и дымом. Мешок вонял тухлятиной, и я закашлялся. Мутило по-страшному. Тело ныло от ударов. То и дело в бок врезался чей-то ботинок. Кто-то больно хватал за волосы через ткань мешка, закидывая мне голову, и орал в ухо «Не дергайся!». Свет становился все ярче, послышалось радостное улюлюканье. Ребята, по-видимому, собрались в круг, и Думитру закричал. «Ты что, не притащил? Ха, давайте сосиски сюда!» «Да нет, потом зажарим, сначала с этим разберемся!» Меня подтащили ближе. Я сделал последнюю попытку вырваться. Дернул ногой и врезал стоящему рядом мальчишке в колено, но тут же кто-то ударил меня в живот. Задохнувшись, я согнулся пополам. Жар костра чувствовался совсем близко. Казалось, пламя лижет штанину, и я почти угадал. Когда с меня сорвали мешок, обнаружилось, что я стою напротив костра, а меня держат сразу двое. Пламя освещало лица Гелу, Думитру, Рыжуна, Бледного и других ребят. «А вот и он!» — прищурился Думитру. «Наш стукач!» Повисла тишина. Все пялились на меня, только Рыжун насаживал на палки сосиски. Думитру стоял и смотрел на меня через костер, и в его зрачках плясало пламя. Он скривился. «Ты последний урод, Теодор! Ненавижу лгунов и подлецов! Ты остался, не перепрыгнул вовремя, хотя я предупреждал, что уходим все вместе! «Вранье! Вы сами!» И тут я получил такой удар по груди, что задохнулся. «Рот закрой!» — вскричал Думитру. «Не смей открывать свой поганый рот!» «Я-то думал, почему тебя ни разу в гимназии не видел? Сразу заподозрил неладное. Я не хотел брать тебя в компанию, но это все Гелу, ныл и ныл. Да он свой парень, да он нормальный!» «Ну, я думал...» — начал Гелу, но когда Думитру свирепо зыркнул на него, мой бывший друг промямлил: «Я же не знал, что он врет». Он постоял какое-то время с раскрытым ртом, словно готовясь сказать что-то еще, Я испепелял его взглядом, однако Гелу старался не смотреть мне в лицо. В конце концов он покраснел, закрыл рот и уставился себе под ноги. «Предатель!» — отчеканил я. Во мне все вскипело, когда я произнес это слово. Ясно же, зачем он пришел туда, на холм. Его подговорили. «Что ты сказал?» — прошипел Думитру, в то время как Гелу затерялся среди толпы. «Предатель ты, Теодор! Ты — стукач, и знаешь, что с такими делают? Они недостойны жить среди людей. Но...» — главарь опасно понизил голос. «Ты не просто недостоин. Я знаю твою тайну. Мы все теперь знаем». Думитру помолчал, обводя глазами всю компанию, и, наконец, заговорил вновь. «Он не просто стукач. Этот урод не имеет права жить с нами, с нормальными людьми, потому что он — выродок, мерзкий, выродок, колдуна!» Последние слова Думитру выкрикнул, брызгая слюной и страшно выпучив глаза. На лицах ребят вспыхнули отвращение, волнение, испуг. Кто-то зашептался, кто-то грязно выругался. Думитру обогнул костер и, отстранив одного из державших меня ребят, сунул мне под нос железку. «Нюхай! Что, страшно? Слышал, вы боитесь железа, да? Страшно? Чертяка! Папочка выродил себе замену, да? Вырастил таким же упырем, который не чтит людские законы. Да откуда тебе знать? Шляешься по лесам да могилам. Ничего ты не нормальный, чертово отродье! Ты урод!» Я глотнул воздуха и просипел. «Вы сами уроды!» Думитру помолчал, а потом продолжил, опасно покачивая в руке железкой, тихо и вкрадчиво. И от этого мурашки побежали по коже. «Да, я понял, что ты нас сдал, когда ко мне явился полицейский. Но твое предательство обернулось для меня удачей. Полицейский говорил с моими родителями, и я узнал, чей ты сын. И я рассказал ему, что видел твоего отца, что это он приходил к моей тетке в ту последнюю ночь, после которой...» Он запнулся? «После которой она умерла». Словно весь воздух исчез из моих легких. «Это был он, я знаю. Упырь». На лице Думитру, похожем на маску, как молния мелькнуло тщательно скрываемое чувство. Какой-то миг, но я увидел, там, под этой кожей, человек, и этот человек боится. Быть может, у него внутри таилась боль. «Он не упырь», — проговорил я. «Ты ошибаешься». Думитру только ухмыльнулся, услышав мой дрогнувший голос. «Выгораживаешь своего папашу. Я не знаю, что он делает с людьми, но после этого они умирают. Пусть мне никто не верит. Пусть полиция замяла это дело. Я найду способ выяснить правду. Докажу, что твой отец убивает людей. Я знаю это, понял? Так же прекрасно, как и то, что ты точь-в-точь как он. И когда твоего папашу посадят, тебя будет ждать такая же участь, потому что ты не человек. «Ясно тебе? Ясно!» Я молчал. Мне хотелось лишь одного — его ударить. Сильно, больно, прямо в лицо, сломать нос, рассечь губы. До этого Думитру никогда не показывал гнева. Теперь он орал, как ненормальный. Проявилась его истинная сущность. Он казался одержимым, и при слове «упырь» трясся, словно внутри брыкался бес. Но он ошибался. Отец не убивал людей. Их, находящихся на грани жизни и смерти, он спасал, рискуя собой каждый раз. Именно это было правдой, в которую ни один человек не верил. Не верил никогда. К отцу обращались только безнадежно больные, которым больше никто не сумел бы помочь. И они обязывались хранить секрет о том, что знахарь их пытался спасти, ведь это удавалось не всегда, и зачастую люди умирали у него на руках. Но они и так умерли бы. Потом отец уходил в лес и несколько дней не возвращался. Всякий раз корил себя за то, что не сумел помочь. Однако, если смерть положила на кого-то руку, переубедить ее почти невозможно. Если же он спасал, то целый месяц улыбался. Только вот люди чувствовали, что отец связан со смертью, и боялись. Я знал, что отец хороший человек, так же ясно, как и то, что никто из города в это не верил. Так же ясно, как и то, что этот одержимый Думитру никогда в жизни не поймет правды, что бы я ни сказал, как бы ни объяснял. Люди верят в то, во что хотят верить. «Ты ненормальный, понял?» «Кивни, урод! Сейчас же кивни!» Меня сильно толкнули в затылок. Я невольно наклонил голову, и в следующее мгновение меня ударили под колени, отчего я упал на землю. «Вот так! Стой на коленях перед человеком, упырь!» От этой несправедливости внутри вновь полыхнул гнев. Хотелось взорваться, кинуться на мучителя и разбить ухмыляющуюся рожу в кровь, но я был связан. Думитру склонился и задышал на меня. И тут, сам не ожидая от себя, в одну секунду я собрал во рту слюну и кровь и плюнул Думитру в лицо. Ребята ахнули и выпучили глаза, а он лишь тупо смотрел на меня, ничего не понимая. Но секунду спустя он резко побледнел, отшатнулся и утерся рукавом. «Мразь!» — тихо сказал Думитру. Я думал, он накинется на меня и изобьет, не оставит живого места или сломает шею, но Думитру этого не сделал. Он просто стоял и смотрел, словно чего-то ждал. Затем отошел на пару шагов, подобрал железную палку и сунул ее в костер. Он держал ее довольно долго, вороша в самом сердце костра, и вытащил только когда увидел, что ее кончик стал красным. Внутри моего живота что-то свернулось от недоброго предчувствия. Мне стало страшно. «Ты не просто стукач», — медленно проговорил Думитру, подходя ко мне. «Ты сын колдуна. Об этом должны знать все. Все люди в Изворе, и не только в нем. Тебя будут узнавать, поверь. Я об этом позабочусь». Он поднял железный прут, и я увидел его красный кончик. Кто-то спаял полосы, наложив одну на другую, и приделал к концу длинной палки — крест. «Держите ему голову!» Поняв, что сейчас будет, я рванулся, как сумасшедший. «Бежать, бежать, бежать!» стучало в голове, но вырваться я не мог. Меня цепко держали руки мальчишек, и отовсюду слышалось довольное и злобное улюлюканье, противный смех и оскорбления, крики, вопли. Я зажмурил глаза и дернулся в последний раз. Внезапно кто-то закричал намного громче остальных. Я не сразу понял, что крик этот принадлежит мне. А дальше была темнота. Когда я открыл глаза, то лежал на земле. Костер почти затух, я едва различал тлеющие оранжевые угольки. Моя щека прижималась к холодной земле, и от этого было хорошо, но другая полыхала огнем. Я с трудом приподнялся на локте. Все тело болело. Вокруг никого не было. В подворотне остался только я и бродячий пес, роющийся в мусорной куче. Откуда-то издали доносился радостный гомон, шум толпы. Раздались хлопки, и со свистом в небо взлетели фейерверки. Они взрывались, осыпая городские крыши разноцветными огнями. Там, далеко, люди смеялись и праздновали равноденствие. Я почувствовал такую сильную ненависть, что не в силах был ее терпеть. Слезы хлынули из глаз, я хотел сдержаться, но не мог. Сегодня 20 марта, мой день рождения. Вот-вот часы на городской ратуше пробьют 12, и я забуду этот день, но он останется в памяти моего тела и в памяти дневника. Я записываю все так подробно, как могу, чтобы, вопреки всему, не забыть. «Теодор, я говорю это тебе». Тому, который проснется на завтра со свежим шрамом на щеке, не зная, что и как произошло. Теперь ты знаешь. И я прошу тебя. Нет, я требую. Не доверяй людям. Больше никогда. Пусть ты забудешь ужасные гримасы их лиц. Пусть ты забудешь их имена. Помни, что они сделали с тобой. Пообещай мне это.